Закончилось лето, и осень пришла. Закончилось лето, и осень пришла, и клин журавлиный на юг угнала. Они улетели с насиженных мест, о них не напомнит ни камень, ни крест. Их память людская не станет хранить, лишь крик журавлиный останется жить. Он будет звучать над изгибом реки, где вяжут плоты на воде мужики, где солнце в зените, скотина в лугах, где сено лежит в пирамидах стогах, где все предвещает уют и покой, где лапти плетут, презирая запой. Но может случиться, что лютая хмель заменит на миг соловьиную трель, и к старцу заглянет вдруг разум юнца, и здесь не поможет кусок огурца, ни бочка рассола, ни длинная ночь, ни тут же в постели соседская дочь. Влюбившись по уши в размер бороды, она вдруг из ковшика струйку воды, как кристаллики льда, плеснет на лицо и на грудь, где звезда, героя труда или, может, войны. Висела, как память о днях той весны, которой не сыщешь ни тропку, ни путь, как смоль на седые виски не вернуть, как матери песню, как крик журавлей, как друга последнюю просьбу налей. 2014 год.